Первый раз меня потрясывало. Потом... Ладно, Федя, глаза боятся, руки делают. Давай. Положил на черную панель свой паспорт спасателя, тщательно разгладил и зачем-то прижал к камню. Пора делать ноги. Поднявшись по лестнице наверх, я сразу наткнулся на 8 ожидающих глаз. Трое сталкеров и Ленни ждали итогов. Ну? Че, работает или кидок? Чувак, не молчи. Тихо все, прошипел я. Не мешать. Внизу что-то мявкнуло. Я многозначительно поднял указательный палец и полез обратно. Монитор засветился белым. Внизу экрана появилась сенсорная клавиатура. В центре жирная надпись. Условия выполнены. Для начала работы донор-канала осуществите полный ввод перечня. Доступное время ввода 40 минут. Внимание! Включается обратный отсчет. Тут страшная надпись исчезла. На замену ей в углу тревожно загорелись быстро меняющиеся цифры. Какой осел сказал, что время невидимо? Еще как видимо! iPod, да и только! Надо же! Слушай, Федя, а у кого яблочники идею подсмотрели? Не помнишь? Я коснулся рукой монитора. Экран тут же выдал информацию. Доступный вес вашей поставки определен 120 килограмм. Одна позиция. Произведите выбор и ввод. С этой своеобразной программой заказа, универсальной, удобной и вполне дружелюбной, меня знакомил главный. Он работал, а я осторожно выглядывал из-за угла, подойдя по секундомеру только тогда, когда сеанс уже начался, чтобы не возникло эффекта переключения. Прога стоит что надо, все летает, ничего не виснет. Подсказочки имеются. Подбор вариантов. Задумался я, еще раз перепроверяя, правильно ли выбрал первую поставку. Вроде правильно. И тут меня торкнуло. Потом, много раз вспоминая этот момент, я всегда представлял. Вот если бы тогда рядом был мой наставник и непосредственный начальник, президент России, что бы он сделал? Подзатыльник влепил Феде? Или молодца кинул? Конечно, я стал командиром. Конечно же, на мне лежит большая ответственность. И попробовал бы я ее не ощущать ежеминутно. Но Потапов, как был авантюристом, так и сложит голову в этом гордом и правильном звании. А еще я вспомнил рассказ Сотникова о том, как он рискнул и получил. Как он говорил? Русские мы люди или нет? Где противоречивая удаль и непредсказуемые медвежьи решения? Где загадочная русская душа? Выберите группу. В конце концов. И я, замирая от собственной наглости, быстро прописал. Оружие огнестрельное нарезное. Замигала галочка приглашения к вводу. Не укусила. А теперь вот такое, пропусти-ка. Пулемет ручной. Сердце колотится. Экран на секунду потемнел, сжигая мои нейроны миллионами. Сейчас из монитора покажется волосатый кулак с синими инопланетными наколками, потом бандитская рожа с фиксой. Смотрящий нехорошо ухмыльнется и вмажет по лбу излишне смелому оператору. Ну? Пулемета ДПМ. Доступна одна штука. Подтвердите ввод. Вот сука! Смотрящие любят русских наглецов, чтоб я лопнул! Что там, Федя? Громко зашипели на потолке. Тишина! Прав был Сотников, 1000 раз прав. Надо пробовать и искать, а не плыть по руслу с бревном. Смелей надо. И отверзиться. Жмякнул ввод. Все, уходим. Я торопливо полез по приставной деревянной лестнице в широкий проем. И тут же, оступившись на затрещавшей перекладине, чуть не рухнул вниз. Гадство! Да ведь так можно и сгореть на сеансе под неведомыми лучами. Нужно срочно нормальную делать. Чё? Я молчал. Шли секунды. Есть! Полезли за призом. На этот раз я не торопился. Мне моя голова дорога. Появление оператора со свежим пулеметом в руках вызвало бурную реакцию. Фига себе! Федор, так ты что, сразу сотниковский фокус повторил? Это жесть! Заорал Кастет. Ну ты, Федя, индеец! Уважаю, до сердца прорубило, пробасил Сомов, принимая у меня тяжелый аппарат с пристегнутым блином и брезентовую сумку с еще двумя дисками. По-нашему? Работает! Канал работает! Обрадовалась самому главному француженка. А Зики чмокнула в щеку. Гордится, наверное. «Для Катрин машинку взял», — пояснил я. «Мы тоже способны на нестандарт. Теперь острота огневой мощи экипажей зодиаков снята. Обе группы в лодках будут иметь пулеметное вооружение. А это уже серьезно. Это боевые суда. Можно парой врага рихтовать. Привезенный дегтярь, как и миномет, постоянно хранится в дежурке. В случае тревоги ее хватает дежурный. ПКМ всегда у сталкеров. А снимать пулеметы с клевера нельзя. Вернее, снять-то можно, переступив через инфаркт Маурера. Но это, по меньшей мере, неразумно. Клевер – цельное, грамотно оснащенное военное судно, способное в случае необходимости на многое. Его ДШК с Максом такое могут натворить. Зачем ослаблять основную боевую единицу? А ведь нам предстоят еще и сухопутные рейды. Скоро освободившиеся от рутинных хвостов, помогающий то Ватикову с кабелями разбираться, то Эйнару с Кастетом колотить клятые оконные рамы, примется за сборку своего шуш-багги, чего сейчас я ему не разрешаю. Какой ни есть транспорт будет. А вот пулеметы. С этим не просто и в России. А уж тут, что привезли, с тем и воюйте. Поэтому второй ДПМ, третий сухопутный пулемет, в жилу и в струю. Интересно, сказал бы мне кто месяца полтора назад, что Потапов будет так родить за автоматическое оружие? А нормально. Для меня ничего не поменялось. Не люблю я этих тарахтелок.